хотят, в те сроки, которые они хотят, они не получают. В этой связи они прекращают выбрасывать деньги на ветер, с их точки зрения, и переходят к старым, добрым, традиционным, авторитарным методам управления. Не хочешь работать, уходи, мы найдем того человека, который будет за те же деньги на том же месте выполнять работу так, как нам нужно. Это, кстати, общественная специфика, к сожалению, которая очень и очень распространена. Об этом мы поговорим сегодня чуть позже, когда будем говорить о построении разных систем мотивации в России. Следующий способ улучшения мотивированности труда – это совершенствование организации труда. Это напрямую связано с теми концепциями Герцберга, о чем мы с вами говорили. Как рассадить сотрудников, как организовать рабочее место, где расставить оргтехнику, каким образом обеспечить вентиляцию, обустроить рабочее место, обустроить комнату релаксации, для того, чтобы сотрудник, приходя на работу, имел возможность в течение какого-то времени восстановить свои силы, снять усталость, избавиться от стресса. Потому что мы все прекрасно с вами понимаем, что работа в бизнесе – это постоянный стресс. Это постоянное функционирование в условиях недостатка времени, в условиях цейтнота времени. Это постоянное выполнение разного рода функций, когда один и тот же сотрудник должен приготовить разного отчета в разным департаментам, от разных начальников, но в одно и то же время. Соответственно, необходима проблема тайм-менеджмента, организация рабочего времени. Необходима реализация тайм-менеджмента с точки зрения управления временем самого сотрудника. Необходима правильным образом реализованная система постановки целей. Не просто сказать, к концу месяца ты должен повысить план продаж. Это неопределенная задача. Насколько повысить? Как повысить? Ну, повысил я план продаж на 2%, а руководитель имел в виду 10%. И, соответственно, возникает непонимание. И здесь не столько вина менеджера, сколько вина неадекватно поставленной цели. Соответственно, когда мы с вами говорим о совершенствовании организации труда, это и проблема построения управленческой вертикали, это проблема построения отношений на горизонтальном уровне, это проблема оценки успешности функционирования того либо иного сотрудника, успешности построения процесса коммуникации этого сотрудника с другими сотрудниками. И, опять же, с точки зрения соответствия сотрудника занимаемой должности. Следующее. Способ улучшения мотивированности – это вовлечение персонала в процесс управления. Для российской традиции это относительно новый подход, который еще не нашел достаточно широкого распространения. Но для западного бизнеса это процесс уже давно реализованный, потому что если человек оказывается вовлечен в процесс управления бизнесом, то неважно, какой это уровень, уровень ли это организации работы отдела, уровень ли это организации работы двух менеджеров, находящихся рядом, уровень ли это организации управления компанией в целом, построение системы взаимоотношений и пересечения внутри разных департаментов. Главное, что человек начинает чувствовать свою нужность компании. И человек начинает считать, что он не является простой пешкой в этой компании, что с ним считаются, его мнение спрашивают, его уважают. Как говорится, пусть у человека будет вера в его нужности. Помните, мы с вами говорили о потребности в признании у Маклеланда? И вот эта вера в нужности, она является вот очень сильным мотивом, направляющим, ради которого человек будет выкладываться, ради которого человек будет стремиться делать те либо иные достижения, которые в обычных условиях он бы не делал. Как бы вы ни повышали ему зарплату, какие бы более выгодные предложения вы ему не предлагали. люди так устроены, что им необходимо не только чувствовать свою значимость, но и видеть, что их ценят, что они должны считать, что они находятся на своем месте, и только тогда они за это место будут держаться. Следующий пункт, который связан с улучшением мотивированности труда, это неденежное стимулирование. Или то, что называется нематериальное стимулирование труда. Этот вид стимулирования начинает получать свое распространение и развитие в тех условиях, в тех случаях, когда бизнес уже достаточно развит,